Что сказала женщина? Не знаю, я с ней почти не говорил. Она удивилась, когда вас увидела? Не похоже. Она вообще совершенно невозмутима. Но, думаю, ей наш друг понравился. Как прошла их встреча? Узнайте у него. Нейт лежал на заднем сидении и ничего не слышал. А Живи, судя по всему, был не в курсе, поэтому Валдер прекратил расспросы. Когда они прибыли в больницу, на обочине у ворот уже ждала каталка. Они переложили на нее Нейта и последовали за санитаром по тротуару. Воздух еще был горячим. На ступеньках крыльца, покуривая, тихо беседовали медсестры и ординаторы в белых халатах. Кондиционеров в больнице не было. Врач-приятель Валдера оказался деловитым и бесцеремонным. Всю писанину он отложил на завтра. Провезя Нейта по длинному коридору, они вкатили его в маленькую смотровую, где доктору стала помогать сонная медсестра. Живи и Валдер из угла наблюдали, как они раздели его догола, потом сестра протерла его спиртом и марлевыми салфетками. А доктор тем временем осматривал сыпь. Она покрывала шею и грудь. Все тело испещряли следы укусов, а некоторые из них оказались до крови расчесанными. Измерили температуру, кровяное давление, пульс. «Похоже на лихорадку Денге», — минут через 10 объявил врач и принялся быстро диктовать сестре список назначений. Та его почти не слушала, поскольку и так отлично знала, что делать. Первонаперво она принялась мыть Нейту голову. Больной что-то пробормотал, явно не обращаясь ни к кому из присутствующих. Глаза у него были по-прежнему закрыты. Должно быть, ему казалось, что он дома, в сточной канаве позади бара. «У него очень высокая температура», — сказал доктор. «Он бредит. Начнем вводить антибиотики и обезболивающие через капельницу. Как можно больше питья. Позднее дать немного поесть». Медсестра наложила на эту толстую марлевую повязку на глаза и закрепила за ушами пластырем. Нащупав вену, она поставила ему капельницу, после чего достала из шкафа желтый халат и надела на него. А доктор снова измерил температуру. «Скоро начнет падать», — сказал он медсестре. «Если нет, звоните мне домой». Он взглянул на часы. «Спасибо», — сказал Валтер. «Я осмотрю его рано утром», — вместо ответа сообщил врач и вышел, оставив их в смотровой. Живи жил на окраине города, где дома были маленькими, а тротуары отсутствовали. Пока Валдер вез его туда, он дважды засыпал. Миссис Стефорд дома не было. Она отправилась в Лондон побродить по антикварным лавкам. Джош проснулся не сразу. Он снял трубку только после 12-го звонка. Светящееся табло на часах показывало 2:20. «Это Валдер», — сообщили на другом конце провода. «Ах да, Валдер!» Джош провел пальцами по волосам и моргнул. «Надеюсь, новости хорошие?» «Ваш парень вернулся». «Слава богу!» «Но он очень болен». «Что?» «Что с ним?» «Лихорадка Денге. Что-то вроде малярии. Ее переносят москиты. Она здесь редко встречается. Я думал, ему от всего сделали прививки». Джош вскочил, согнулся в поясе и взъерошил волосы. «От Денге нет вакцины». «Но он ведь не умрет. «О, нет, он уже в больнице. У меня есть приятель, отличный врач. Он считает, что с вашим приятелем все будет хорошо». «Когда я смогу поговорить с Нейтом?» «Возможно, завтра. Сейчас у него высокая температура, он без сознания». «Он нашел женщину?» «Да». «Молодец, парень!» — мысленно воскликнул Джош. Вздохнул с облегчением и сел на постель. «Значит, она действительно там. Дайте мне номер его телефона в палате». «У них в палатах нет телефонов». «Но палата хоть отдельная?» «Послушайте, Вальтер, деньги для нас не проблема. Пообещайте, что ему будет обеспечен достойный уход». «Он в хороших руках. Но больница не такая, как те, к которым вы привыкли». «Может, мне прилететь?» «Если хотите, но необходимости нет. Больницу вы переделать все равно не сможете. Важно, что у него отличный врач». «Сколько он там пробудет?» «Несколько дней. Утром мы будем знать больше. Вальтер, позвоните мне завтра как можно раньше. Мне нужно поговорить с ним сразу же, как только это будет возможно». «Хорошо. Я позвоню пораньше». Джош пошел на кухню, выпил воды со льдом, потом принялся расхаживать по комнате. В 3 часа, сдавшись, сварил себе кофе и отправился в контору, находившуюся в том же доме на 1-м этаже. Поскольку пациент был богатым американцем, лекарств не жалели. Его вены закачали лучшие медикаменты, какие были в аптеке. Жар немного спал, потоотделение прекратилось, исчезла боль, унесенная потоком влитых в него новейших американских обезболивающих. Конец ночи ему предстояло провести в палате с 5 больными. Ему повезло, что глаза у него были закрыты повязкой, и он спал, потому что он не мог видеть ни открытых ран старика, который дергался в конвульсиях на соседней койке, ни безжизненного высохшего тела существа, занимавшего кровать напротив, и не чувствовал вони, стоявшей в палате.